Церемонию передачи полномочий капитана естественного отбора провели без затей, поскольку это было краткосрочное назначение на должность. Присутствовали только капитан Дун Фан Яньсюй и его капитана Джан Бэйхай, первый вице-капитан Левин, второй вице-капитан Акира Иноуэ и несколько офицеров генерального штаба. Несмотря на все технологические новшества этого века, фундаментальные науки стояли на месте. Передача прав доступа на естественном отборе происходила хорошо знакомым Джан Бэйхаю способом — трехфакторной идентификацией по сетчатке глаз, отпечаткам пальцев и паролю. Как только офицеры генерального штаба перепрограммировали биометрические данные капитана, Дун Фан Яньсюй сообщила Джан Бэйхаю пароль. «Men always remember love because of romance only». Эта фраза — рекламный слоган, акроним для сигарет Marlboro. «Вы не курите», — спокойно заметил он. «К тому же марка исчезла в годы Великой Пади», — разочарованно добавила капитан и опустила глаза. «Но пароль неплох. Даже в мое время его мало кто знал». Капитаны и вице-капитаны вышли из помещения, предоставив Чан Бэйхаю в уединении ввести свой собственный пароль и получить полный доступ к управлению естественным отбором. «Он не дурак», — заметил Акира Иноуэ, когда дверь в сферический отсек растворилась в стене. «Мудрость древних», — ответила Дун Фан Яньсюй, вглядываясь в участок стены, где только что была дверь, будто пытаясь пронзить ее взором. «Нам никогда не постичь знаний, которые он принес с собой из своего времени. Они способны научиться всему тому, что знаем мы». Трое офицеров замолчали и замерли в ожидании. Прошло 5 минут. Более чем достаточно, чтобы сменить пароль. Особенно если учесть, что будущий капитан Джан Бэйхай оказался самым способным оператором систем управления в его группе контингента поддержки будущего. Прошло еще 5 минут. Два вице-капитана начали в нетерпении летать по коридору, но Дун Фан Яньсюй осталась на месте. Наконец в стене появилась дверь. К их удивлению, стены сферической каюты оказались черными. На них светилась голографическая звездная карта. Метки объектов были отключены, на стенах мерцали лишь сами звезды. Из дверного проема казалось, будто Чан Бэйхай висит снаружи корабля, а рядом с ним плавает панель управления. «Я закончил», — сообщил он. «Но почему так долго?» — проворчал Левин. «Вы что, смаковали радость обретения власти над естественным отбором?» — съязвила Акира Иноуэ. Джан Бэйхай не ответил. Он смотрел не на панель управления, а на звезду в дальнем секторе карты. Дун Фан Яньсюй обратила внимание, что там, куда он смотрел, подмигивал зеленый огонек. «Это просто смешно», — подхватил Левин. «Позвольте напомнить, что полковник Дун Фан Яньсюй по-прежнему является капитаном корабля. Должность исполняющего обязанности капитана — не более чем изолирующая перегородка. Прошу прощения, если я выразился грубо, но таковы факты». «Да и режим этот введен ненадолго», — продолжила Акира Иноуэ. «Расследование на флоте подходит к концу. Практически доказано, что проштампованных нет». Он хотел еще что-то сказать, но тихий вскрик капитана «О боже!» прервал его речь. Два вице-капитана проследили ее взгляд до панели управления и только теперь заметили установленный Джан Бэйхаем режим работы естественного отбора. Корабль находился в режиме дистанционного управления. Проверка погружения экипажа перед максимальным ускорением не действовала. Каналы связи заблокированы, подготовка к старту выполнена. Достаточно было нажать одну кнопку, и естественный отбор пойдет на полной тяге двигателей к выбранной на карте точке. «Нет, этого не может быть», — бормотала Дун Фан Яньсюй. Ее никто не слышал. Она говорила сама с собой, как бы отвечая на свое упоминание Бога. Она никогда не верила в Бога, но теперь начала искренне молиться. «Вы сошли с ума!» — вскричал Левин. Он и Акира Иноуэ ринулись к двери отсека и со всего размаху врезались в переборку. Двери не было. Чан Бэйхай всего лишь сделал участок стены прозрачным. Естественный отбор начинает разгон под тягой 4. Всему экипажу немедленно принять состояние погружения». Каждое слово Чан Байхая, произнесенное спокойным, торжественным голосом, повисало в воздухе, словно застывшее на холодном ветру. «Этого не может быть!» — выдохнула Акира Иноуэ. «Вы проштампованный?» — спросила Дунфан Яньсюй, быстро взявшая себя в руки. «Вы же знаете, что это невозможно». «Вы из ОЗТ?» «Нет». «Кто же вы тогда?» «Солдат, исполняющий свой долг в борьбе за выживание человечества». «Зачем вы это делаете?» «Я объясню по окончании разгона. Повторяю, всему экипажу немедленно принять состояние погружения». «Нет, этого не может быть», — шептала Кира Иноуэ. Чан Байхай обернулся и, не обращая внимания на двух вице-капитанов, посмотрел прямо на Дунфан Яньсюй. Его взгляд напомнил ей эмблему китайских космических сил — звезду и острые мечи. «Дунфан, я же говорил, что мне будет очень жаль, если я буду вынужден вас убить. Поторопитесь». Вокруг Чан Байхая стала появляться дыхательная жидкость. В невесомости она собиралась в шары. Их поверхность карикатурно отражала и Чан Байхая, и панель управления, и звездную карту. Вскоре шары начали объединяться. Два вице-капитана посмотрели на Дунфан Яньсюй. «Делайте, как он говорит. Всему экипажу перейти в состояние погружения», — приказала капитан. Вице-капитаны уставились на Дунфан Яньсюй. Они хорошо знали, чем кончится тяга 4 для любого незащищенного человека. Его тело прижмет к стене тяготением, превышающим земное в 120 раз. Сначала под неимоверным весом из него брызнет кровь и тончайшим слоем растечется, как клякса, во все стороны. Потом выдавит органы, которые размажутся другим тонким слоем, и с прессованной тяжестью вместе с трупом создадут уродливую картину в стиле Дали. По пути к своим каютам они приказали подчиненным перейти в состояние погружения. «Вы молодец, капитан», — Чан Байхай кивнул Дунфан Яньсюй. «Быстро овладели собой». «Куда мы летим?» «Куда бы мы ни летели, все лучше, чем оставаться здесь». И тут дыхательная жидкость заполнила каюту. Дунфан Яньсюй видела лишь расплывчатые очертания его тела. В толще полупрозрачной жидкости Чан Байхай вспомнил, как 2 века назад инструкторы ВМФ учили его нырять. Он даже не догадывался, что всего лишь в 20 метрах под поверхностью океана царит полная темень. Здесь, в космосе, он снова встретился с тем же ощущением. Земной океан был миниатюрным космосом. Чан Байхай попробовал дышать, но рефлекторно закашлялся, изо рта пошли пузыри. Судорога сотрясла тело. Но против ожиданий он не задохнулся. Как только прохладная жидкость заполнила легкие, кислород снова пошел в кровь. Он дышал свободно, как рыба. На панели управления замелькали данные о переходе в состояние погружения всех членов экипажа. Так продолжалось 10 минут. Затем сознание Чан Байхая поплыло, в дыхательную жидкость добавили снотворное. Когда начнется перегрузка, кровяное давление повысится, а насыщение крови кислородом снизится. Спящий мозг выдержит тягу 4 без вреда. Чан Байхай почувствовал, что дух его отца рядом. Он возник из небытия и стал единым целым с кораблем. Чан Байхай нажал кнопку и мысленно отдал приказ, которому шел всю жизнь. «Естественный отбор, полный вперед, тяга 4».